Послесловие автора. Я получал много спама, но однажды, в небольшой промежуток времени, его было просто завались. Я объединил его в одну папку и заметил, что на самом деле видов довольно много. К примеру, «Хотите 100 миллионов йен? Тогда пройдите по ссылке и узнаете больше». Оно манит вас нажать на ссылку, и когда вы это сделаете, просят ввести данные банковского счета или номер кредитной карты. Вы можете получить спам, но просто никогда не нажимать на эти ссылки. Или от лица женщины что-то вроде этого. «Спасибо, что дал свой e-mail. Смайлик». Они могли бы надавить на вас, чтобы получить ответ, а после непродолжительного разговора скинуть адрес сайта знакомств. Или фальшивый чек. «С вас взимается налог за использование. Кликните здесь». Я смотрю на них и думаю: «Вы совсем дурные? Я не куплюсь на это. Не нажму на эту ссылку и не отвечу на это сообщение. И просто удаляю». А в один день мне стало интересно, на какое сообщение мне захочется ответить. Я без конца думал об этом. Я нисколько не заинтересован в сообщениях от девушек, которые хотят встретиться со мной, и получение денег звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я хотел, чтобы сообщение было больше похоже на настоящее. И внезапно имя Эйна пришло в мою голову. Она любит новеллы, она обладает ярко выраженной личностью, но она немного странная, из-за чего у нее нет друзей. Благодаря этому она одинока и начинает писать в свой телефон, как будто разговаривая со стенкой. Если вы получите сообщение от такой девушки, в котором сказано: «Все кончено, я хочу умереть», вы ответите верно? Наше поколение общается текстовыми сообщениями, но на сегодняшний день в приложениях соцсетей есть функция чата. Именно это сделало сеттинг таким, какой он есть. Прежде чем я узнал об этом, сюжет был уже готов, и я попытался его написать. К счастью, он даже прошел публикацию. Спасибо тебе, спам-почта! С появлением мобильных телефонов мы стали способны общаться со своими любимыми даже на расстоянии. Но это не может спасти нас от чувства одиночества, которое возникает при невозможности встретиться. Я написал историю, держа в голове эти горестные мысли, и надеюсь, что она вам понравилась. И, наконец, мои благодарности. Главный редактор Сёдзи Сатоши-сан, благодарю за вашу помощь. Ваши быстрые и уместные советы позволили мне создать эту книгу. Огромное вам спасибо. Минава Рак-сан, мой иллюстратор, благодарю за ваши замечательные иллюстрации. Они нравятся мне все, но особенно мистическая атмосфера обложки. Также я благодарен всем, кто приложил руку к публикации этой книги. И мои наилучшие пожелания тебе, кто взял в руки эту книгу. Ведь книги бывают закончены только тогда, когда их прочли. Спасибо тебе большое. Надеюсь, мы еще встретимся. Май 2018-го. С уважением, Такахаши Бесуй. Читал Адреналин.